Глава 12. Людвиг XIV успел как раз к ужину. Все сестры и братья окружили Лабана, а тот с удовольствием растянулся на полу. «Как хорошо я поспал!» — говорил он, хитро улыбаясь. «А с чего это ты спал днем?» — спросила его Леопольд. «Что ты, маленький?» «Мы ведь лисы!» — подражая папе Ларсену, важно ответил Лабан. «Маленькие у нас спят ночью, когда нам взрослым пора на прогулку». «Какую прогулку?» — удивилась Лотан. Лабан таинственно усмехнулся и подмигнул папе Ларсену, сказал: «Возвращусь с подарком, тогда узнаешь». «Малыши, спать!» — засуетилась мама Ларсен. «Завтра опять вас не добудешься». 13 лисят послушно исчезли в детской, а Лабан направился к выходу. «Будь осторожен», — сказал ему папа Ларсен на прощание. «Все будет хорошо. Вспомни, я ведь самый хитрый лисенок в лесу». И Лабан нырнул в темноту. Людвиг XIV ворочался в своей кроватке. «Только бы с Лабаном не случилось ничего слишком страшного», — подумал он. Едва Людвиг XIV заснул, как вдруг в норе поднялся ужасный шум. «Ай! Ай-яй-яй-яй!» — выл кто-то. «Мне так больно! Ай-яй-яй-яй!» Это был Лабан. Он, наверное, только что вернулся домой. Людвиг XIV испугался. Что там придумала Тута Карлсон? Он ведь просил ее ничего не говорить человеку, собаке, детям и маме детей. От крика Лабана проснулись все. Людвиг XIV открыл дверь в гостиную. Там, на диване, который смастерил сам папа Ларсен, лежал Лабан и выл. Мама Ларсен держала его голову на своих коленях и чесала лапы за ушами. Но Лабан был безутешен. Папа Ларсен стоял у его хвоста и рассматривал что-то, висящее на самом кончике. Людвиг XIV сразу догадался, что это такое. Тута Карлсон как-то рассказывала ему о таких вещах. Это была мышеловка. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — стонал Лабан. «Я при смерти! Я истекаю кровью!» «Нет, не истекаешь!» Резко оборвал его папа Ларсен. Он был очень сердит. «Ну а если уж тебе чуть-чуть больно, то следует заметить, что ты сам виноват. Зачем хвастал, что ты самый хитрый на милю вокруг? Хм, надо же, лис и угодил в мышеловку!» «Вот с таким вот подарком ты возвратился!» — хихикнула Лотен. «Ой-ой-ой-ой!» — взмолился Лабан. «Сперва отцепите меня от нее, а потом я согласен выслушивать что угодно». «Ты еще будешь ставить нам условия?» — возмутился папа Ларсен. И не спеша продолжал. «Что скажет дедушка, то есть твой прадедушка? Нет уж, извольте сперва подробно рассказать все по порядку. А потом я подумаю, стоит ли убрать эту штуку с твоего хвоста». Папа Ларсен любил поговорить, но Лабану казалось, что никогда еще он не говорил так длинно. А Лабану так хотелось, чтобы его поскорее отцепили от этой мышеловки. И он заспешил, глотая окончание слов. «Я прокрался на вся поле. Там особенно я не слы и не до добре, до курятин, а там сыр». «Что? Сыра? Ты испугался сырости?» — прервал его папа Ларсен. «А ну-ка изволь произносить все слова полностью». неумолимо добавил он. И я и говорю полностью. Сыр, не сыра, а сыр. Я почувствовал запах сыра. Ты же сам говорил, что сыр полезен. Я и решил попробовать этот ох. Какой еще ох? Совсем вскипел папа Ларсон. Не ох, а ох этот сыр. Передо мной лежал маленький кусочек. И ты сразу же попался на приманку. Папа Ларсон постарел на глазах. Нет, я все-таки немножко, но хитер, возразил Лабан. Я решил не подходить слишком близко, а просто подпихнуть хвостиком этот сыр к себе поближе. И ловушка захлопнулась, заключил папа Ларсон. Лабан кивнул и опять завыл. Так больно было, визжал он. Я даже не смог удержаться и закричал. И тогда проснулись все куры, и петух, и цыплята, и, наверное, даже все яйца. Ой, такой поднялся шум. А потом проснулись и люди, и Максимилиан. И мне пришлось уносить ноги. Но я заодно унес эту мышеловку. Ой, ох, ох, сыр! Бедный мой Лабан, запричитала мама Ларсон, погладила его по хвосту и покосилась на папу Ларсона. И не так уж просто забираться в курятник, ведь это с ним в первый раз. Бедный я, бедный, стонал Лабан, наверное, пол хвоста потерял. Ничего, пройдет. Я наложу пластырь, пообещала мама Ларсон со слезами на глазах. Завтра все будет хорошо. Ну, отцепи же его наконец. Он больше не будет, сказала она папе Ларсону. Папа Ларсон отцепил мышеловку и положил ее на стол. Вот видите, обратился он ко всем лисятам, толпившимся в дверях. Не я ли всегда говорил вам, что людей и собак следует остерегаться? Лабан, ты будешь каждый вечер рассказывать младшим, что такое мышеловка. Братья и сестры украдкой захихикали. Хитрый Лабан совсем не хитрый, хитрый Лабан совсем не хитрый, прошептала Лотен. Лабан закрыл лапами уши, чтобы не слышать. Псс, псс, свистнул Людвиг XIV и помахал ему лапкой. Слушай, я все же думаю, что ты хитрый. И ты туда же, огрызнулся Лабан, зализывая хвост. Нет, что ты, заверил его Людвиг XIV. Ты все же всегда был самым хитрым на целую милю вокруг. Ну так вот, если бы ты решил достать сыр не хвостом, то мышеловка вцепилась бы тебе в нос. А это куда хуже. Наступило утро. Постаревший папа Ларсон снова помолодел. Он уже сидел в гостиной в своем любимом кресле и размышлял. Он думал о мышеловке. Никогда еще за всю свою долгую жизнь он не слышал, чтобы люди мышеловку ставили там, где снуют куры. Тут что-то не так. Во-первых, кто-то знал, что вечером в курятник нагрянут незваные гости. Во-вторых, куры знали о мышеловке. Кто же их предупредил? Не уходил ли Людвиг XIV вчера днем из дома? Папа Ларсон решил, что теперь ему следует взяться и за младшего сына. Он позвал Людвига XIV. «Ну, сынок, а где ты гулял вчера?» — Ты, наверное, сказать, довольно долго отсутствовал. Людвиг XIV стыдливо отвернулся. И я просто гулял. Папа Ларсен внимательно посмотрел на него. Может, у курятника? Людвиг XIV кивнул. Так-с, и ты рассказал Туте Карлосом и всем остальным курам, что ночью к ним должен прийти Лабан. С трудом сдерживаясь, продолжал допрос папа Ларсен. Людвиг XIV снова кивнул. Волоски на шубе у папы Ларсена так и поднялись дыбом. «А как же ты пробрался в курятник?» — зло спросил он. «Ведь было совсем светло, и тебя могли увидеть!» Людвиг XIV рассказал, как он взял шляпу и как прокрался к курам. После этого он даже не решился посмотреть на папу Ларсена, ведь от такого горя тот мог снова постареть на глазах. «Ты очень сердишься», — прошептал он, спрятав нос и глаза в свою шубку. «Я не знал, что они так надумают с мышеловкой». Людвиг XIV осторожно вытащил из шубки нос и открыл глаза. «Нет, это невозможно! Папа Ларсен хохотал!» «Ты что, не сердишься?» — спросил Людвиг XIV. «Следовало бы! Да, пожалуй, весьма следовало бы!» — смеялся папа Ларсен. «Но ты и сам не представляешь, какой ты у нас хитрый!» Он вздохнул. «А все же нехорошо обманывать своих!» — добавил он. «Я не хотел!» — улыбнулся Людвиг XIV. — «Я только хотел, чтобы Лабан не причинил зла моей лучшей подруге и ее родственникам». — «Хорошо сказано», — заметил папа Ларсен. — «Но вот мой тебе совет. Не рассказывай Лабану, что это из-за тебя он подцепил на хвост мышеловку. А то, надо полагать, он когда-нибудь тебя весьма напомнит об этом». — «Да. И вот еще», — добавил папа Ларсен, — «больше ты не должен играть с Тутой Карлосом. Она и ее родственники отнюдь не наша компания». «Папа», — начал было Людвиг, — «то тут и я». «Больше никогда не будете играть вместе», — решительно закончил за него папа Ларсен. «Ой, но почему все звери в одном лесу не могут быть друзьями?» Глубоко вздохнув, сказал Людвиг XIV. «Тоже мне философ», — сказал папа Ларсен. «Подрастешь — поймешь. А пока будет так, как я сказал». Людвиг XIV подумал, что он никогда этого не поймет. Даже когда постареет. Он понуро вышел из норы и лег на покрытый мхом камень. Так он и лежал и думал, как ему жалко всех и самого себя. Сначала ему не разрешили играть с добрыми зверятами. Потом с ним поссорился Максимилиан. А теперь вот он больше не может встретиться и с Тутой Карлосом. «Лучше уж я бы был бы игрушкой для человеческих детей», — подумал Людвиг XIV. «Тогда бы, по крайней мере, я каждый день виделся бы с Тутой Карлосом». Но хотя он еще совсем не состарился, а уже и он понимал, что скоро ему захотелось бы обратно домой, в лес, потому что дом для лис — это лес. Нет, он не смог бы быть игрушкой для человеческих детей. «Бедный я, бедный!» — простонал Людвиг XIV. «Какой ужасный мир! Бедный я, бедный! Мне никогда больше не будет весело.